10 лет назад. Март. Что такое будущее? То, что будет? То, что наступит завтра? Или через неделю? А что случится через неделю? Кто-то придумает новое мобильное приложение? Кто-то закончит квартальный отчет? Кто-то купит квартиру? Кто-то получит премию? У кого-то родится ребенок? Это и есть будущее. День за днем под неумолимое тиканье часов? А что такое будущее, когда тебе 26? Что такое будущее, когда ты молод и силен, и вся жизнь впереди? Для кого-то это один интересный день, сменяющий другой, жизнь от поездки до поездки, от события до события. Для других — любимое увлечение, постепенно заполняющее настолько полно, что на бытовые мелочи не остается ни сил, ни времени. Третьи, прагматичные и надежно стоящие на ногах, понимают, что именно сейчас, в молодости, закладывается фундамент карьеры и стараются сделать его максимально прочным и крепким, заводят нужные знакомства, отрабатывают полезные связи, создают репутацию, просчитывают шаги. Будущее — это не что-то непонятное и отдаленное, а то, что мы строим своими руками, своим умом. Это планы, повлиять на исполнение которых способна любая мелочь. А если планы большие, если кажется, что суждено достигнуть многого и твои перспективы по-настоящему блестящие, ты сделаешь все, чтобы этим планам ничего не помешало. Сделаешь все ради спасения своего будущего. Абсолютно все. И ты никогда не допустишь, чтобы твое будущее зависело от кого-то другого, от кого-то слабого, ненадежного. Воды было много, намного больше, чем в реальности. Широкий, мощный поток заполнил почти все ущелье, оставив берегу лишь узкую полоску, каменистую и скользкую. То была рыта. И то было совсем не рыто, или рыто, но преображенное, словно где-то в верховьях открылся кран, наполнивший ее русло так, как не наполнялось оно даже по весне. Река величаво текла по ущелью, и казалось, что теперь ей точно хватит сил добраться до Байкала. Но так только казалось, потому что вместе с самой рекой изменилось и место, в котором она исчезала. Там появился круглый провал, окруженный огромными валунами. Даже не валунами, а скалами и их обломками. И они казались каменными губами гигантского рта, жадно поглощающего поток воды. Поток, идущий из крана, который кто-то открыл в верховьях, и река исчезала в нем, покорно принимая закон, ведь ей, даже ставшей сильной, запрещено впадать в священное море. Наверное, потому что вода в реке была черной, шумной, быстрой, мокрой, остро пахнущей свежестью, но черной, и не холодной, а теплой, как кровь. Зебра вошла в нее, в теплую, как кровь, в воду по бедра, и, чуть наклонившись, стала водить над быстрым потоком ладонями, заговаривая его словами, которые не понимала. Прочитав заговор, зебра опустила кисти рук в воду, затем подняла и внимательно осмотрела, чистые, нетронутые черным. И только под ногтями придирчивый взгляд заметил следы воды только там. Они всегда были там, и зебре всегда хотелось, чтобы чернота исчезла и оттуда, чтобы не осталось на ней даже мельчайших следов черной, теплой, как кровь, воды, и она продолжала заговаривать реку и вновь опускала кисти в воду, в надежде стать совсем-совсем чистой. 3 раза опускала девушка руки в черную воду и 3жды входила в реку, каждый раз в новом образе. Сначала, какой помнила себя в походах, в крепких туристических ботинках, штанах карго и футболке. Во 2-й раз вошла в тонкой белой рубахе до пят, подол которой сразу прилип к ногам. В В третий раз ступила полностью обнаженной, а, осмотрев руки, окунулась в рыту с головой, не закрывая глаз и чувствуя жгучий холод, теплый, как кровь воды, а вынырнув, увидела плывущую по реке себя, спокойную, омытую черной, теплой, как кровь водой, безмятежную и умиротворенную, уносящуюся в бездну провала, что прятался меж огромных валунов, и грохот, падающий в никуда воды, ударил в самую душу, потому что падала в провал она. «Нет!» — зебра закричала и открыла глаза. «Нет! Пожалуйста, нет!» «Ты бы сменила звонок будильника», — пробурчал лежащий рядом мужчина. «А то как телефон трезвонит». «Извини», — девушка вздохнула, стряхивая с себя дурное видение, а затем прильнула к мужчине всем телом. Она специально ставила будильник на 20 минут раньше необходимого, потому что знала, что по утрам ее мужчина легко возбуждается. Легкое движение грудью, напряженными сосками, рука скользит по его спине, замирает на шее, мягко спускается на бок, мужчина поворачивается и гладит зебру по животу. Он тоже знает, что ей нужно, чувствует остатки напряжения, вызванного плохим сном, и нежно ласкает ее грудь. Зебра улыбается, он впивается в ее губы, крепко целует, продолжая ласкать рукой, а затем переворачивает на спину. Зебра запрокидывает руки за голову и улыбается. Ей хорошо. Его напор заставляет позабыть обо всем на свете, поднимает на вершину блаженства, где так прекрасно и легко, что не хочется возвращаться в реальность, где вместо слов упоительные стоны, а руки дрожат не от страха, а от удовольствия. И в следующий раз зебра вспоминает о ночном видении только через 40 минут. Он вышел из ванной комнаты, пару мгновений смотрел, как девушка варит в турке кофе, и тихо спросил. «Опять этот сон?» Он знал, каким будет ответ, но ему было важно его услышать. «Да», — коротко отозвалась зебра, не отвлекаясь от турки. «Ты принимала успокоительное на ночь?» «Да». «И что?» «Как обычно, сплю спокойно и крепко, сон вижу во всех деталях, намного отчетливее, чем без таблеток». «То есть с успокоительными хуже?» «С ним я не просыпаюсь среди ночи». «То есть лучше?» что так, все равно». «Все равно плохо». Он вздохнул, подошел и поцеловал девушку в шею. И потянул ноздрями острый запах кофе. Сейчас зебра наполнила его чашку, вернула турку на плиту, чуть подалась назад, прижимаясь к мужчине спиной, и тихо сказала. «Спасибо, что не бросаешь меня». Он не стал брать кофе, а двумя руками обхватил девушку, продолжая стоять сзади, прижал к себе крепко, помолчал, а затем прошептал ей на ухо. «Мы вместе». Зебра потерлась щекой его щеку и рассказала. «Когда ты рядом, сон приходит намного реже. Честное слово, я давно это заметила, и я не так выматываюсь, когда вижу его. И очень быстро прихожу в себя». «С моей помощью», — улыбнулся он. «С твоей помощью», — улыбнулась она, — «когда ты рядом». И поймала себя на мысли, что готова стоять так вечность, в его объятиях, позабыв обо всем, и улыбнулась этой мысли, потому что в ней было счастье. С сожалением выскользнула из его объятий, чтобы налить кофе себе, и вздрогнула, услышав неожиданный вопрос. «Тебе Рина тоже это говорила?» — спросил он, сделав маленький глоток обжигающего горячего кофе. Вздрогнула, но не расплескала, и уточнить умудрилась очень ровным, спокойным голосом. «Что именно?» «О том, что ненавидит». Зебра вспомнила Рину на кровати, совсем больную и болезненно злую. Вспомнила взгляд ее больших и очень живых глаз. Злобный, полный ненависти взгляд, вновь поставила турку на плиту, хотя налила всего половину чашки и ответила. «Когда мы прощались?» Пауза. Боюсь, у нее для каждого нашлось плохое слово. Тихий вздох. «Я ее не виню». Но рука предательски дрожит, на глазах слезы, и очень-очень хочется, чтобы он обнял. Вот сейчас обнял и прижал крепко, потому что плохо. Как после сна, может, еще хуже. А он смотрит, потому что не просто так задал вопрос. Он смотрит и думает, что зебра сильно изменилась, побывав на мысу, а смерть подруги окончательно ее добила. Девушка часто плакала, была рассеяна, порой забывала самые простые вещи и говорила, что мыс часто является ей наяву. Не сам мыс, а то, что там случилось. И ему было важно знать, способна ли зебра держать себя в руках. Очень важно. Она мне снится, едва слышно продолжила девушка. Рина? Да, а тебе? Нет, солгал он. Лгать он умел идеально. Солгал, потому что не мог сказать зебре, что Рина снится ему слишком часто, но не та Рина, которая его ненавидела, не приговоренная к смерти, измученная болью и завистью, излучающая лютую злобу, а другая, настоящая, яркая, смешливая, игривая Рина, которую он любил всей душой и которую видел, обнимая зебру. Видел, даже не закрывая глаз, которую продолжал чувствовать, которую продолжал любить. «Рина снится мне нечасто», — продолжила зебра. «Не так часто, как река, но снится. Что в тех снах?» «Она на меня ругается», — честно ответила девушка. «Обычно сон такой, я открываю глаза, а она сидит у изголовья, вся в черном, и в косынке черной. Худющая, как тогда, только глаза на месте. Не больные глаза, как тогда». Зебра помолчала. «Я открываю глаза, потому что она на меня смотрит. Худющая, но не больная, понимаешь? И старая. Я во сне понимаю, что Рина старая, потому что она начинает меня ругать по-стариковски. Ругать и проклинать за то, что я тебя увела. И за то, что я жива. А потом Рина тянет ко мне руки, чтобы забрать с собой. Мне становится страшно там, во сне. Я кричу и прихожу в себя на берегу реки. Я иду в воду», — девушка смахнула с глаз слезинку. «После таких ночей я просыпаюсь совсем выжатой». Зебра замолчала, он подошел и мягко ее обнял. Заплаканную, дрожащую, немного жалкую, полностью ему доверяющую. Обнял крепко и поцеловал, чувствуя, как она успокаивается в его объятиях. Он знал, чего она хочет, чего ждет, что он предложит уехать. Куда угодно, только подальше от города, в котором все напоминает об их тайне. Зебра никогда об этом не просила, но он слышал ее мольбу. И в той беззвучной просьбе было отчаяние, но, сменив небо над головой, зебра не поменяет душу. И, глядя на него, всегда будет видеть то, что случилось на мысу. Боль сидит в ней, а не в Иркутске, и этого не изменить, никогда не изменить, поэтому общего будущего у них нет. И еще он подумал, что если зебра окончательно сломается, она убьет его будущее.